Кокорико. Прадед Коко, Жозеф Шанель, был кабачиком. Свое заведение в Понтель он называл «Ле Шанель». Его сын, унаследовавший питейное заведение, был крайне бойким малым и ловко обольстил девицу из почтенной протестантской семьи. Говорили, что Габриэль была вылитой копией бабки. От деда же унаследовала редкое своенравие и зажигательный темперамент. Она появилась на свет 20 августа 1883 года в больнице для бедных провинциального французского городка, а в 12 лет лишилась матери. Отец отдал ее и сестер в монастырь, навсегда исчезнув из ее жизни. Ей пришлось рассказывать всякий раз новые легенды о происхождении отца и рассчитывать только на собственные силы. Стартовал новый век. Габриэль, 18. В Мулене ее, как нищую сироту, определили в школу швей. Она должна была одеваться по-особому и сидеть отдельно от девиц, которые имели возможность платить за обучение. Психоаналитик Клод де Лей Тубьяна, близко знавший ее в конце жизни, поставил диагноз. В отместку за это унижение она всю жизнь стремилась одеть женщин в униформу. В роскошную униформу, добавим мы. В городе был расквартирован французский гарнизон. Это значит, что город переполнен молодыми людьми в эффектных мундирах. В ней проснулась кокетка, если не кокотка. Кавалерийский полк удочерил белошвейку. В кафе «Шантани Ротонд», излюбленном месте гарнизона, Габриэль дебютировала на сцене. Песенки «Ну кто же видел Коко в Трокадеро», про песика, которого потеряли, и «Кокорико» кукареку, сделали ее маленькой местной знаменитостью. Бравая публика рукоплещет, ее называют «Наша малышка Коко». Ей трудно соперничать с роскошными томными дивами Белепок, с осиными талиями и пышными формами, с трудом удерживаемыми корсетом. Коко худышка, но Коко бесенок. В ней есть задор, здоровое коварство и намеренно подчеркнутый экстравагантный шарм. Она стремится походить на Ивет Жильбер и старательно копирует ее позы. Только великая Ивет солирует в Мулен-Руж, а малышка Коко в провинциальном Мулене. Голос же у малышки отнюдь неблагозвучный. Зато она умеет шить себе сценические костюмы и использовать мужчин.